Мы начинаем нашу сегодняшнюю беседу с вопроса, заданного Петром Иисусу. «Вот, мы оставили все и последовали за Тобою. Что же будет нам?» Мы уже ответили на часть этого вопроса в предыдущей беседе, но не закончили отвечать на него из-за недостатка времени. Мы рассмотрели отрывок из текста Матфея 19 глава с 27 по 30 стих, где приводится ответ Иисуса на этот вопрос. Он говорит своим ученикам, что, во-первых, все 12 из них займут важное положение в его царстве, потому что они, не переставая, следовали за ним и служили ему. Затем он обещает благословение вечной жизни на земле и на небе всем, кто оставит мир с его сокровищами и последовал за ним. На земле такие верующие, сказал Господь Иисус Христос, найдут новых друзей и новую семью, Божью семью, и вечную жизнь сейчас и позднее на небе. Но многие же будут первые последними и последние первыми, сказал он. Предостережение ученикам его дней и нам, верующим сегодня, не так ли? Мы считаем, что он хотел сказать этим, что многие из тех, кто был уверен в том, что войдут в Царство Божие, обнаружат, что они доверяли на земле тому, чему доверять не следовало, и таким образом потеряли свою награду. И напротив, другие, которые считали себя на земле последними, будут первыми в Божьих глазах и получат свою награду. Притча о работниках. Матфея, 20 глава, с 1 по 16 стих. Иисус продолжает говорить о наградах в следующих притчах. Эту притчу мы находим только у Матфея, и мы сейчас прочитаем вам первые стихи из текста 20 главы, где говорится эта притча. «Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал виноградник свой». Матфей пишет, что хозяин проделал это 4 раза, нанимая новых работников в течение дня. И примечательно, что он сказал тем, кого он нанял в конце рабочего дня: «Идите и вы, виноградник мой, и что следовать будет, получите». Мы видим, что этим последним никакой определенной платы не было обещано. В конце дня хозяин сказал своему управляющему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около 11 часа получили по динарию. Затем пришла очередь других, которые, увидев, что нанятые последними получили по динарию, решили, что они получат больше, потому что они перенесли тягость дня и зноя. Однако хозяин ответил, что они согласились работать за 1 динарий в день, и что именно это они и получат. «Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой, завистлив от того, что я добр?» И отрывок заканчивается словами: «Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званных, а мало избранных». Иисус учит с помощью этой притчи, что выбор награды находится полностью в руках его Отца, который представлен в притче хозяином виноградника. дела всех людей предстанут в один прекрасный день на Божий суд, и Бог будет судить дело каждого человека индивидуально. Некоторые из тех, чья жизнь на земле была окружена большим почетом, обнаружат, что им достанется в награду гораздо меньший почет. Другие, которые видели мало почета и уважения в своей жизни на земле, могут получить положение на самой вершине почета. Здесь Иисус как бы еще раз подтверждает то, что Он сказал ранее Своим ученикам, а именно, «Божьи пути — это не человеческие пути, и Он не доверит этого заключительного суда никому другому, кроме самого Себя». Эта притча никоим образом не связана с вопросом о спасении. Она скорее подчеркивает необходимость правильного отношения к вопросу служения Богу. В нашей притче мы видим два вида людей. Тех, которые хотели знать, что они получат за свой труд, и тех, которые были готовы принять любую плату, которую пожелает заплатить им хозяин виноградника. Можете себе представить удивление первых работников, которых наняли рано утром по контракту, когда они увидели, что заплатил хозяин тем, которых наняли в конце дня. В равной степени многие будут удивлены и поражены в день суда и распределения наград. Хотя Библия говорит очень конкретно о наградах, которые получат христианские верующие, венцы, которые украсят их головы за их верность Богу, тем не менее, мы должны служить Христу не ради получения этих наград, а скорее из-за глубокой и искренней любви к Нему и из желания принести славу Его имени, приводя души ко спасению. И Бог в Своем милосердии и доброте и по Своей справедливости наделит нас гораздо лучшими наградами, чем мы сами могли бы вообразить. Мы проследовали с Иисусом и Его учениками по всей Палестине. И вот сейчас они находятся на пути к Иерусалиму. Иисус идет к Своему кресту и ожидающей Его мучительной смерти. Приближение конца. 20 глава, 17 по 19 стих. «И восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им, «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам и осудит Его на смерть». И предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Вот уже в третий раз говорит Иисус о Своей приближающейся смерти и воскресении Своим ученикам. И с каждым разом Он как будто добавляет что-то новое. В первый раз, 8 глава, 31 стих, это было просто заявление о предстоящей смерти и воскресении. Во второй раз Иисус добавил, что Он будет предан. В третий раз Он добавляет, что язычники будут издеваться над Ним, бить Его и в конце концов подвергнут Его пыткам и распятию. Мы видим здесь великое мужество Иисуса. Авторы Евангелия повествуют, что Иисус пошел далее, восходя в Иерусалим. Апостол Павел сказал об Иисусе, что Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Он сделал это ради Своих учеников, «возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их» Иоанна 13:1. И Он точно так же возлюбил вас и меня, возлюбил до того, что пошел ради нас на мучительную смерть на кресте, умер на Голгофе за наши грехи с тем, чтобы мы смогли обрести вечную жизнь, уверовав в Его жертву. Он хочет, чтобы мы верили в Него для получения великого благословения, которое Он может дать всем, кто придет к Нему в простоте детской веры и будет следовать за Ним в течение всей жизни ради того, чтобы быть с Ним за пределами смерти. Марк рассказывает, что когда Иисус шел по дороге с учениками, Он шел впереди них. И легко себе представить, что Он нуждался в таком уединении, чтобы предаться мыслям о том, что ожидает Его впереди. Но Он не был одинок, потому что, как говорит нам Евангелие, Его Отец был с Ним.